Глава 2. В основном города повернуты торговыми лавками к реке, но не Кассар. Корабли пристают к широкой торговой площади, тянущейся бесконечно в обе стороны набережной. За ней видны высокие дома и начало широких улиц. Здания представляют собой смешение всех возможных архитектурных стилей. Среди них можно увидеть старые и просто древние, скромные и роскошные, целые и почти в руинах. У многих окон ярко раскрашены ставни. Красные, синие, зеленые, как мерцающие искорки отшлифованных граней алмаза. Арки, колонны и шпили изредка мелькают среди минаретов, пилястров и галерей. Местами попадаются куски старых стен. Улицы отходят от главного проспекта, словно каньоны, переходя с одного уровня на другой, оставляя впечатление, будто с дюжину городов вытряхнуто из коробки. Объединяет цвет, все от крепости до мостовых сделано из светящегося камня бронзового цвета, напоминающего старое золото. Даже деревья, те, что еще сохранили листья, окрашены в этот же красноватый цвет. Кассар стар. Его статуи превратились в бесформенные монолиты. Каменные тумбы на набережной поросли грибами. Уолли послал в город разведчиков, сам же не выходил из каюты, как если бы они прибыли в колдовской город. Из окна ему были видны обычные фургоны и куча товаров. Бригады портовых рабов трудились, как и в любом портовом городе. Продавцы, лоточники и озабоченные горожане сновали тут, как и везде, разве что толпа была чуть пореже, чем в другом городе, из-за необъятности торговой площади. В Кассаре торговля лучше обставлена и создает меньше шума. Единственной неприятностью был ветер, срывающий листья, как будто желая навести порядок перед зимой, поднимающий пыль, словно серый ковер. Повсюду были воины. Не по одному двое, как в Тау, а шестерками и дюжинами, марширующие за своими предводителями. В основном за шестыми в зеленых килтах, редко за пятыми в красных и совсем уже редко за седьмыми в голубых. Коричневый цвет килта, как всегда, встречался чаще всего. Но было также абсурдное количество румянолицых первых и вторых, которые, если и могли принести какую-нибудь пользу, все-таки были просто мальчишками с прожорливыми желудками. Даже не сходя с корабля, Уолли видел, что в Кассаре царит напряжение. Стайки ребятишек бежали за воинами, выкрикивая ругательства. И это они могли перенять только у взрослых. К воинам, как правило, относились с почтением, а не с презрением. Ему были понятны причины недовольства взрослых. И точно, девушек обижали, а мужчин избивали. Если такие вещи творятся открыто, то что же происходит за кулисами? Свободные мечи жили на милостыню, примитивную форму налогообложения. Подобные безобразия могли случаться в небольших городах или деревушках, куда их могли позвать, чтобы освободить жителей от бандитов, если местный гарнизон с ними не справлялся. Им тогда отдавали самых красивых девушек. Они забирали их и уходили. В большом городе такое вряд ли можно было увидеть. Но даже крупный Кассар оказался подвержен этой напасти. Все должны были регулярно есть и где-то спать. А спать одни они не привыкли. Сотни полных сил молодых мужчин, которым нечем заняться. Кто же командует этим зверинцем? Кто имел наглость созвать сбор? Потом суровая жрица принесла вести от Ханакуры, и это были хорошие новости. Узнав, что у Шансу не было в Кассаре ни родителей, ни родственников, Уолли почувствовал большое облегчение и решил отметить приятное известие кружкой пива, попросив Джию принести его. Прежде чем он успел выпить, по палубе простучали сапоги Нанжи, и появился он сам, пыльный и разгоряченный. Обычная улыбка отсутствовала. Губы были сердито сжаты. Уолли поднял кружку. «Мои боги, твои боги!» – произнес он. «Нет, спасибо, брат. Я выслушивал подобные предложения все утро. Четвертый был заманчивой добычей. Тем более очень высокий и необычно молодой четвертый. Вербовщики действовали активно. Как только Сапфир пристал к берегу и портовый комендант сошел на берег, не менее 8 воинов пытались попасть на борт, охотясь за своими новыми соседями. Бротта вооружилась мечом и встала у сходин, свирепо поглядывая вокруг. Огромная, красная и злая, настоящий кошмар воина. Она сумела их защитить, но, похоже, Нанджи вляпался в какие-то истории в городе. «Сколько раз тебя вербовали?» – спросил Уолли. Его подопечный сморщился и посчитал на пальцах. 13. Он покачал головой, потом, изменив свое решение, залпом осушил кружку. Похоже, не вербовщики его беспокоили. Было что-то еще. «Что ты им ответил?» – поинтересовался Уолли. «Что у меня уже есть наставник». Тогда они захотели знать, кто он и какого ранга. Я предложил им 75-го. Ах! Вошла Тана. Нанджи сгробастал ее и подарил долгий пивной поцелуй. Джия тактично увела детей. Уолли снова сел на сундук у окна, где провел все утро. Нанджи и Тана уселись на другой, рука в руке. Уолли передал им сообщение Ханакуры. Потом появился довольный Катанджи. Он тоже ходил на разведку. Раненая рука освобождала его от ношения меча. И похоже, это ему было только на пользу, подумал Уолли. «Садись, новичок», — сказал он, приветливо указывая на пол. «Надеюсь, к тебе вербовщики не приставали?» Катанджи поблагодарил и уселся, скрестив ноги. «Приставали, милорд?» — ухмыльнулся он. 4 раза! Конечно, сразу видно хорошего человека». Уолли пристально посмотрел на него. «Если в счет пошли не строевые первые, то значит битва за численность подопечных перешла все границы». «Ладно, давайте послушаем новости», — сказал он. «Новичок». Катанджи выглядел довольным собой. Он проговорил, словно отрепетированное. «Лорд Шансу был предыдущим костеляном ложи. Он пришел откуда-то издалека, не думаю, что был женат. Ушел около полугода назад и не вернулся. Новый костелян более популярен». «От кого ты это узнал?» – спросил Уолли. Тот ухмыльнулся. «От шлюх, милорд». «Я спросил нескольких человек. Все смеялись и советовали обратиться к ним. Я так и сделал. Все девочки знали Шансу. Я сказал, что он мой дядя, и богиня привела меня сюда на его поиски. Он был частым посетителем, милорд, хотя обычно не платил. Однако девочки...» Улыбка стала злой. «Мне кажется, они не пролили слез по его уходу». Уолли знал демоническую сексуальность Шансу. Кроме того, не раз наблюдал мелких воришек, таскающих товар у лоточников. Тот же случай. Никто не знает, куда и зачем ушел Шансу. Он просто исчез. Думаю, это все, милорд. «Хорошая работа, новичок», — сказал Уолли. «Ты сильно потратился?» Катанджи поколебался, а потом твердо сказал. «Нет, милорд, старейшины объявили бордели бесплатными для воинов. Это было интересно. Ну и как, загружены работой?» «Они были рады возможности просто поговорить», — усмехнулся Катанджи. «Ты действительно только говорил с ними?» — недоверчиво спросил Уолли. Катанджи широко распахнул глаза. «Мой наставник часто внушал мне, лорд Шансу, что необходимо поддерживать честь гильдии». Нанджи метнул на него взгляд из-под ресниц. Уолли захохотал. «Ну а как по поводу остального?» «Я приценивался, милорд». Катанджи восхищенно взглянул на Уолли. «Да, цена упала. Как ты догадался?» «Цена на что?» – вопросил Нанджи. «На самоцветы», — ответил Уолли. «Алина жалуется, что продукты вздорожали. Я подробно объясню вечером, если тебе интересно. Что узнал ты, брат?» Нанджи снял руку с талии Таны и положил свои большие ладони на колени. «Не так много о самом Шансу. Костеляном до него был седьмой, по имени Наринка. Шансу пришел в город, захотел занять его место и убил его. Мерзко. Что сказали старейшины? Нанджи погладил подбородок, и Оля знал, в каких случаях он прибегает к этому жесту. Кажется, они вообще ничего не сказали, брат. Это город ложи. Похоже, городские власти отделены от нее. Здесь нет гвардии, нет Рива. Костелян отдает приказы первому попавшемуся. Следовательно, это вина нынешнего Костеляна, что город превратился в сумасшедший дом. «Ложа независима?» – спросила Тана. «Это что-то вроде устройства колдовских городов, да? В конце концов, я склонна в это поверить. Портовый комендант, приходивший на корабль, не то старейшина, не то маг. В городе воинов нет Рива. Смешно». Оли впервые слышал, чтобы на корабле кто-нибудь интересовался политикой и восхитился прозорливостью Ханакуры, леди Макбет. Шансу был собирателем. Выступил Нанджи и осуждающе нахмурился. Это было необычно с его стороны. «Что это значит, Нанджи?» – спросил Катанджи. «Убийца!» – с нажимом сказал Нанджи, подчеркивая эту важную часть своей информации. Собирал мечи убитых. Похоже, это он организовал поход против колдунов. Сбором, конечно, назвать его было нельзя. 50 человек, я слышал. Каким-то образом ему удалось проделать это в тайне. В один прекрасный день они исчезли. Никто из них не вернулся. Повисла тишина,